Глава 29. Я стою перед Маратом. Он сидит в своем кресле и смотрит так, что у меня душа в пятки уходит. «Готово?» — спрашивает меня, едва улыбнувшись краешком губ. А у меня слов нет, только киваю. «Может, сядешь?» — хмурится, проходясь по моей замершей фигуре взглядом. Отрицательно качаю головой и продолжаю стоять. Сердце по-сумасшедшему бьется в груди. Мы одни в тренажерном. Марат захотел, чтобы мы тренировались сегодня наедине. Хотя в последнее время от меня толку мало. Малыш вовсю уже молотит меня, спину тянет, но сейчас это все уходит на второй план. Я смотрю на своего Марата, и у меня какое-то предчувствие. Слишком у него серьезное лицо и взгляд. Его глаза такие глубокие, синие, и в них столько всего сейчас намешано. «Ты пугаешь меня», — выдаю хрипло. «Даже не начинал», — отвечает, улыбнувшись по-мальчишески, и опирается о поручни. «А я? Я уже знаю, что он собирается сделать. Слезы начинают катиться из глаз, губы дрожат, а я смотрю, смотрю во все глаза, как мой любимый выпрямляется и делает первые шаги без помощи. Всего лишь несколько шагов, а для меня словно вся жизнь перед глазами проскальзывает, когда мой мужчина на своих двоих подходит ко мне и обнимает, опирается о мои плечи, я становлюсь для него костылем. Пауза. Мы словно замерли в моменте. Я смотрю на своего Марата, на своего такого сильного мужчину, который может все и даже больше, а он смотрит мне в глаза. Мы замираем, застываем. Слезы катятся по щекам, но они приносят с собой только радость, только веру в будущее, только счастье, которое нам там так задолжали. Я обещал вам, что встану. И я выполнил. Ласкаю щеки любимого, они колются, и наглядеться не могу. Я знала, что ты сможешь, знала. Вытирает мои щеки и целует мои мокрые губы. Это все благодаря тебе, любимая моя, благодаря вам. Накрывает рукой мой животик, и я чувствую, как наш сын толкает отца в руку. Марат же прижимает меня к себе, и я замираю в его руках, прислушиваюсь к себе, как вдруг в тренажерный зал влетает наша непоседа. «Папа! Папа встал!» — кричит Мира, и с разбега запрыгивает на руки Крату, а я на мгновение застываю, боюсь, что сейчас она его уронит, что он еще слаб, что... Да мало ли что может произойти! Но Умаров силен телом и духом. Он ловит дочку и прижимает к груди нашу малышку. А на ее вопли в тренажерную влетают все члены семьи Умаровых. Я смотрю на них, а они на нас, и я вижу, как мать Марата пошатывается, ловит за руку старшего сына, и слезы катятся по ее щекам. А затем нас ждет праздничный ужин, который собирает всех за большим столом. А я смотрю на всю семью Умаровых, на радость в их глазах, прислушиваюсь к беседам ни о чем, да обо всем, а затем незаметно наклоняюсь к Крату и шепчу ему на ушко. Сегодняшний вечер самый счастливый в моей жизни. Поворачивается ко мне, смотрит в мои глаза, а у самого зрачки расширяются, радужку затапливают, когда он наклоняется и отвечает мне. «Поговорим с тобой после ночи». Прикусываю губу и смотрю в шоке на любимого мужчину. Понимаю, на что он намекает, а сама вся заливаюсь краской смущения. «Тебе же нельзя, врачи сказали». Улыбается и подмигивает мне, веселый такой, игривый. «С врачами я уже разобрался, любимая. Все можно. Давно уже можно». «Так чего ты ждал?» Чуть повышаю голос, но за звоном бокалов его не слышно, а я его по локтю ладошкой ударяю. «Этого?» Отвечает и встает, протягивает мне руку и заставляет также встать. «Мои дорогие, хочу сказать, что благодарен вам, моим родителям, брату и его жене, всем вам за поддержку, за то, что были рядом. Я счастливый человек, потому что у меня есть такая сплоченная семья. Мама, ты всегда была рядом, всегда давала советы и напутствия. Всю мою жизнь была поддержкой». Соня утирает слезы и улыбается, глядя на сына. «Отец, всегда твой совет и твое слово были для меня важными». Фахра прикрывает в знак согласия глаза. «Баграт». Марат делает паузу. Иногда мне хотелось стукнуть тебя. Но я люблю тебя, брат, за твой несносный характер. Сам такой, — весело подмигивает старший брат. Надя, я рад, что Умар нашел тебя. Только ты его вынести и сможешь, — подмигивает, а затем смотрит на меня. Ценю и люблю каждого из вас. Все вы часть меня самого. И я хочу поднять бокал за самую верную, надежную и просто мою любимую. Мою Олю. Все это время она была для меня костылем, на который я опирался. Она была моим маяком и якорем, как сказали мои врачи. Но этих слов не хватит, чтобы охарактеризовать женщину, которая стала для меня незаменимой. Без нее и ее веры я бы не стоял. Смотрю в лицо Сони на то, как она плачет и кивает словам своего сына. И я хочу поднять этот бокал за тебя, любимая, за твою веру, за твою поддержку. Я благодарен тебе за дочь и за то, что ты скоро подаришь мне и сына. Наверное, я не достоин подобной женщины, как ты, Оля, но я ужасный собственник, и тебя никогда от себя никуда не отпущу. Наклоняется ко мне и целует страстно, трепетно, так, как только он умеет, под звонки улюлюканья и радостные хлопки Миры. Прислоняет лоб к моему и выдыхает тихонечко. «Прости меня, Оленька, за все прости». «Давно простила», — отвечаю так же тихо, а потом мы поднимаемся к нам в спальню. И Марат раздевает меня медленно, трепетно. Он ласкает мое тело руками и губами, целует каждый сантиметр, а я не могу себя от него оторвать. Глажу сильные руки, мышцы пресса и сама пальчики опускаю к его брюкам, расстегиваю ремень. Все это время мы голодали, обменивались лишь поцелуями. Марат хотел меня, но стоял строгий запрет врачей, поэтому я старалась не провоцировать своего мужчину. Но мы часто лежали на кровати и просто смотрели друг другу в глаза, пока рука Марата лежала на моем животе. А в его глазах цвела бездна из чувств. Вопрос с бесплодием Марата был вновь поднят, и были проведены дополнительные обследования. Я не знаю, что за там чудо случилось, но по каким-то высокоточным анализам и проверкам выяснилось, что я для Марата какая-то особенная, совместимая. Помню, как мы сидели в кабинете врача, и светило медицины заметил, улыбаясь себе в усы. Если бы вы позволили, я бы этому случаю посвятил свою следующую работу. Но я знаю, Марат Фахраевич, вы не позволите. Поэтому без медицинских терминов и гипотез отвечу по-простому. Понятным языком. Кто-то там наверху создал женщину специально под вас, вашу вторую половинку, которая способна зачать от вас. У вас редчайшая совместимость. Может быть, это один случай на миллиард. Я бы сам не поверил, но я вижу ответы анализов, вижу цифры и могу сказать, что вы вполне можете стать многодетным отцом. Чудо, но медицина не имеет всех ответов. На все воля Божья. То есть это не случайность? Оля сможет подарить мне еще детей? В вашем случае все возможно. Я не могу ни отрицать, ни подтверждать. Два феномена уже есть. Отвечает врач и смотрит на мой округлившийся животик, а я просто улыбаюсь. О чем задумалась Оленька? Спрашивает любимый и кусает меня в шею. Вскрикиваю, а он дует, заставляя мурашки расползаться вниз по коже. О нас? О том, что ты мне был уготован небом? Поворачивает мое лицо к себе и заглядывает в мои глаза, а у самого на дне зрачков будто всполохи проскальзывают. Ошибаешься, родная. Это ты, мой подарок небес.